Глава 20. Прошел примерно час после окончания совещания, когда Гроссвенф получил вызов по коммуникатору от Маккена. «Я бы хотел зайти», – сказал геолог. «Давайте», – весело разрешил Гроссвенф. Лицо Маккена выразило сомнение. «Я уверен, что у вас в коридоре ловушка». «Ну, думаю, что можно назвать это и так», – согласился Гроссвенф. «Но вам она вреда не причинит». «А что, если я найду способ прикончить вас?» «Здесь, в моих комнатах», – заявил Гроссвенф с твердостью, которая, он надеялся, воздействовать на всех служащих. «Вы не смогли бы убить меня даже дубинкой». Маккен заколебался, но все же произнес. «Я сейчас приду». И прервал связь. Вероятно, он находился очень близко, поскольку прошло меньше минуты, когда спрятанный в коридоре детектор возвестил о его приближении. И тут же его голова и плечи показались на экране коммуникатора, и реле замкнулось в необходимом положении. Поскольку это была часть процесса автоматической защиты, Гроссвенф прервал его действия вручную. Через несколько секунд в открытую дверь вошел Маккен. Он потоптался у порога и шагнул вперед, качая головой. «Я все же беспокоился. Несмотря на ваше уверение, у меня было такое чувство, будто на меня направлены батареи, орудий». Он впился в лицо Гроссвенфа ищущим взглядом. «Вы просто запугиваете?» «Я и сам немного обеспокоен. Док, вы потрясли меня своей прямотой. Честно говоря, я не ожидал, что вы придете сюда с бомбой». У Маккена был озадаченный вид. «Но я не пришел ведь». «Если ваши приборы показали что-нибудь подобное?» Он замолчал, снял пиджак и стал шарить по одежде. Его лицо побледнело, когда он вытащил тонкий серый предмет 2-дюймовой длины. «Что это?» – удивленно спросил он. «Устойчивый сплав плутония». «Радиоактивный?» «Нет-нет, вовсе не радиоактивный. Но он может быть превращен в радиоактивный газ лучом трансмиттера высокой частоты. От него у нас обоих были бы радиоактивные ожоги». «Гросс, я клянусь, что ничего об этом не знал. Вы говорили кому-нибудь о том, что собираетесь ко мне?» «Естественно. Вся эта часть корабля блокирована. Иными словами, вам пришлось просить разрешения». «Да, у Кента». «Я хочу, чтобы вы как следует подумали о случившемся. Говорил ли вам Кент во время разговора, что у него в комнате слишком жарко?» «Да». «Теперь я вспомнил. У меня было чувство, что я задохнусь». «Сколько это длилось?» «Секунду или чуть больше». «Это означает, что вы были без сознания 10 минут. Выходит, эта сволочь воздействовала на вас наркотиком. Возможно, я смогу узнать, какую точно дозу вы получили. Нужен анализ крови». «Я не возражаю, если вы его сделаете. Это докажет...» Гроссвенф качнул головой. «Это докажет только то, что вы подверглись такому воздействию, но не докажет того, что вы пошли на него непреднамеренно. Для меня гораздо более убедительным является факт, что ни один человек, если он не сумасшедший, не позволит, чтобы в его присутствии был испарен сплав РУА-72. Согласно моему автоматическому аннулирователю, они уже целую минуту пытаются его разжижить». Маккен мгновенно побелел. «Гросс, я завязал с этим хищником. Я допускаю, что был в состоянии конфликта и согласился доложить ему о результатах нашего разговора, но я намеревался предупредить вас, что сделаю подобное сообщение». Гроссвен добродушно улыбнулся. «Все в порядке, док, я вам верю. Садитесь». «А что с этим?» Маккен протянул ему бомбу. Гроссвен взял ее и понес к маленькому укрытию для радиоактивных материалов, имеющемуся в его отделе. Вернувшись, он сел и сказал: «Думаю, что на нас будет совершено нападение. Это единственный для Кента путь известить остальных о том, что мы были спасены им вовремя для того, чтобы получить лечение от радиоактивных ожогов. Мы можем вести наблюдение с помощью этого экрана». Первые сигналы о нападении были получены с электронных детекторов. На приборном щитке появились слабые световые пятна, зазвенел звонок. Потом на большом экране над аппаратурой они увидели изображение нападающих. Около дюжины мужчин в скафандрах появились из-за угла и двинулись вдоль коридора. Гроссманф узнал Ван Гроссена и двух его помощников из физического отдела, четырех химиков, двое из которых были из биохимического сектора, троих специалистов по коммуникации из отдела Гурлия и двух офицеров. Позади всех трое солдат тащили передвижной вибратор и тепловую пушку с диспенсер-бомбой. «Значит, есть другой выход?» – с тревогой осведомился Маккен. «Он тоже охраняется», – успокоил его Гроссвен. «А что вверху и внизу?» «Наверху склад, внизу кинозал. Оба помещения находятся под моим контролем». Они замолчали. Когда группа людей остановилась в коридоре, Маккен заговорил вновь. «Я удивлен, что с ними Ван Гроссен. Я считал, что он восхищается вами. Я обидел его, назвав его и других любителями. Теперь он хочет посмотреть, на что я способен». Нападающие остановились в коридоре и начали совещаться. Гроссвен спросил, «А что, собственно, привело вас сюда?» «Я хотел, чтобы вы знали о том, что вы не один», — ответил Маккен, глядя на экран. «Несколько человек просили меня передать вам, что они с вами». Он тут же оборвал себя. «Не стоит об этом сейчас». «Сейчас время ничуть не хуже, чем любое другое». Маккен, казалось, не слышал. «Не понимаю, как вы собираетесь их остановить?» – забеспокоился он. «У них достаточно мощное оружие, чтобы уничтожить стены вашего отдела». И Гроссвенф не ответил. Маккен посмотрел ему в лицо и сказал. «Буду с вами откровенен, мое положение двойственно. Я чувствую, что вы правы, но ваша тактика в моих глазах не слишком этична». Он, казалось, забыл о том, что надо следить за экраном. «Есть еще только одна тактика, возможная для меня, и она состоит в том, чтобы прокатить Кента на выборах, поскольку он всего лишь исполняющий обязанности директора и не был избран. Думаю, я мог бы добиться выборов в пределах месяца». «Почему же вы не захотели этого сделать?» «Потому что», – передернул плечами Гроссвенф, – «я не хочу рисковать. То, что находится за пределами нашего корабля, практически истощено до предела, а это означает, что в любой момент оно может попытаться захватить другую галактику, и этой галактикой вполне может оказаться наша. Мы не можем ждать месяц». «И все же», – нахмурился Маккен, – «ваш план состоит в том, чтобы улететь из этой галактики на целый год? Вы когда-нибудь пытались отобрать еду у хищника? Он ведь будет пытаться удержать ее при себе, не так ли? Моя идея состоит в следующем. Увидев, что мы от него уходим, это существо будет гнаться за нами столько времени, сколько сможет». «Понимаю», – кивнул Маккен. «Если это так, то ваш шанс одержать победу на выборах практически равен нулю, и вы должны с этим согласиться». Гроссвенф энергично покачал головой. «Я бы победил. Вы можете не поверить мне на слово, но то, что люди, подверженные влиянию желаний, волнений или амбиций, легко поддаются контролю, является непреложным фактом. Я не изобретал используемых мною теорий. Они были известны в течение столетий, но исторические попытки проанализировать их не были успешными до недавних пор, когда связь психиатрии с психологией дала ей прекрасную теоретическую базу. Нексиальное обучение привело к разработке определенных технических процессов». Маккен долго обдумывал услышанное и, наконец, спросил. «Вы считаете, что будущее принадлежит нексиализму?» «На борту нашего корабля это необходимо. Для расы в целом это еще нереально. Тем не менее, если смотреть вперед, ни один индивид не должен отказываться от пополнения своих знаний. Зачем ему от этого отказываться? Зачем ему стоять под небом своей планеты с умным видом и решать важнейшие жизненные проблемы с позиции суеверия и невежества, повинуясь тем, кто его дурачит? Гибель античной цивилизации – прекрасное свидетельство тому, что случается с человеком, когда он слеп и полностью зависит от авторитарных доктрин. Мы должны сделать человека скептиком. Крестьянин с острым, хотя и неразвитым умом, которому показывают конкретные доказательства, является прообразом ученого. На каждом уровне понимания скептик частично возмещает отсутствие специфических знаний требованием «покажи мне». Я готов принять новое, но то, что ты говоришь, не может убедить меня само по себе. Маккан вышел из состояния задумчивости. Вы, нексиалисты, стараетесь разбить цикличность истории, ведь так? До встречи с Коритой я, честно говоря, не принимал ее всерьез, поколебавшись, признался Гроссвенф. Она произвела на меня огромное впечатление. Насколько я себе представляю, теория может вынести огромное количество повторений. Такие слова, как «раса» и «кровь», совершенно бессмысленны, но главное в ней – шаблон, и он срабатывает. Маккен вновь перенес свое внимание на нападающих. Что-то они долго совещаются, пора бы и начать. А я думаю, что они все просчитали, решившись зайти так далеко. Гроссвенф ничего не сказал. Маккен бросил на него внимательный взгляд. «Минуточку», – произнес он. «Они ведь не могут пройти сквозь вашу защиту, не так ли?» Хотя Гроссвенф опять не ответил, Маккен вскочил на ноги и подошел почти вплотную к экрану. Он увидел, что двое людей стоят на коленях. «Что это они делают?» – удивился он. «Ничего не понимаю». Гроссвенф поголебался, но все же объяснил. Они пытаются не провалиться сквозь пол. Несмотря на все его усилия оставаться спокойным, его голос дрожал. По-видимому, его собеседник не осознавал еще, что видит нечто для себя новое. Конечно, Гроссвенф уже давно шел к этому, но сейчас он впервые применил свои знания на практике. Он предпринял действия, которые никогда и никем не предпринимались ранее. Он использовал явления, изучаемые многими науками, приспособив их для своих целей и требований ситуации, в которой он находился. Все шло так, как он и ожидал. Его знания, такие глубокие и имеющие великолепную основу, не оставляли места для ошибки, но физическая реальность происходящего все же поразила его самого. Маккен сделал шаг назад и осведомился. «Пол рухнет?» «Вы не поняли. Пол останется таким же, но они в него погружаются. Если углубятся дальше, то пройдут его насквозь». Он рассмеялся, внезапно развеселившись. «Хотелось бы мне видеть физиономию Гурлия, когда его помощники доложат ему о происшедшем. Это его конец. Телепоргация. Понятие гиперпространства, распространяющееся на нефтяную геологию и растительную химию». «При чем тут геология?» – воскликнул Маккен и запнулся. «Будь я проклят! Вы имеете в виду старый способ получения нефти без бурения? Мы лишь создаем на поверхности условия, при которых вся нефть поднимается на поверхность». Он нахмурился. «Погодите, ведь имеется фактор...» «Есть дюжина факторов, мой друг», – улыбнулся Гроссвенф и спокойно продолжал. «Повторяю, это комбинированный процесс. Элементы действуют в тесной взаимосвязи». «Почему же тогда вы не использовали этот трюк против кота и алого дьявола?» «Я имел это в виду и потратил уйму времени, налаживая оборудование. Если бы я осуществил контроль над кораблем, мы не потеряли бы столько жизней». «Почему же вы не взяли его под контроль?» «У меня не хватило времени. Корабль был построен за несколько лет до возникновения нексиального общества. Хорошо еще, что мы смогли получить отдел на этом корабле». «Но я не понимаю, как вы собираетесь захватить завтра корабль, ведь это потребует вашего выхода из лаборатории». Он замолчал, взглянул на экран и чуть слышно произнес. «Они принесли дегравитатор и собираются поднимать пол». Гроссвенф ничего не ответил. Он уже заметил это.